как мы выстраиваем коридор желаемых событий. И еще один важный момент, друзья. Наши мысли, наши слова, наши убеждения, которые должны быть правильными, не должны отличаться от наших желаний. Знаете, есть такое выражение «не отрекаются, любя». Вот мы часто отрекаемся, любя. Я приведу пример в таком контексте. Ты любишь и хочешь жить без долгов. Ты любишь и хочешь быть здоровым. Но если ты будешь наблюдать за своими словами, ты увидишь, что они управляют твоей жизнью. Ты хочешь быть здоровым, ты хочешь жить без долгов, ты хочешь быть сильным, но ты полдня говоришь о слабостях, ты полдня говоришь о долгах, ты полдня говоришь о неудачах. Поэтому если ты хочешь формировать желаемую реальность, если ты желаешь быть автором своей жизни, творцом своей жизни, убедись, что те слова, которые выходят из твоих уст, те мысли, которые ты думаешь, правильные. Они должны резонировать, идти в унисон с тем, чего ты хочешь, и утверждать это. Если ты хочешь двигаться в сторону финансового благополучия, ты должен говорить об изобилии. Если ты хочешь быть здоровым, тебе запрещено говорить о болезнях. Если ты хочешь быть сильным, тебе запрещено говорить о слабости. Если ты хочешь быть решительным и смелым, тебе запрещено говорить о сомнениях и малодушии. Твои слова и мысли должны соответствовать той области, куда ты идешь. Мысли материальны. Мыслями мы создаем свой мир, а словами запечатываем. Нужно проговаривать вслух. Я намереваюсь иметь крепкое здоровье. Я сейчас вместе с Богом творю свое новое тело. Я намереваюсь пережить новое качество изобилия в этом году. Я намереваюсь в этом году исцелить 10 человек. Я намереваюсь в этом году двигаться в ясновидении на новом уровне. Я намерена видеть, ощущать и слышать ангелов четко и ясно. В ощущениях вы это проживаете и словами это запечатываете. Я намереваюсь увидеть, как мой сын станет директором крупного и успешного предприятия. Я намереваюсь иметь крепкое здоровье. Я сейчас вместе с Богом творю свое новое тело. Я намереваюсь пережить новое качество изобилия в этом году. Я намереваюсь в этом году исцелить 10 человек. Я намереваюсь в этом году очищать, исцелять и двигаться в ясновидении на новом уровне. Я намерен видеть, ощущать и чувствовать ангелов четко и ясно. Я намереваюсь увидеть, как мой сын перестанет пить. Я намереваюсь увидеть, как мои родные и близкие вместе со мной будут молиться. Я вижу это. Я имею это в ощущениях, в образах, и я это заявляю вслух. Я провозглашаю это вслух. Когда ты это говоришь вслух, ты это запечатываешь. Ты выстраиваешь коридор для события, рамки, форму, по которым течет энергия, по которым течет событие.